Александра Белова, Вадим Фарг. Я сильнейший. Книга вторая. Тайны великого леса. Читает Николай Прокофьев. Глава первая. Мастиф. Положив на стойку серебряник, девушка с длинными эльфийскими ушками взглянула на продавца. Перед ней довольно пухлый, улыбчивый мужичок. Возраст эльфов определить практически невозможно, а потому она и пытаться не стала. Лишь ответила на улыбку тем же. Сложив в одноразовую корзину нужное количество местных фруктов, эльф протянул ее покупательнице. «Держи, самое сочное подобрал, раз уж ко мне пришла такая милашка». «Огромное спасибо, я обязательно загляну к вам снова. А еще можно задать один вопрос?» «Да, разумеется». «Не знаете ли вы, где поблизости можно найти хороших дриад?» Лицо мужичка тут же изменилось. «Неужто хочешь развлечься с одной?» Цыкнув, он отвел взгляд в сторону. «Мой спутник желает провести ночь с существом из великого леса. Вот и попросил выяснить. Постойте, вы первый, кто так отреагировал на вопрос о дриадах?» «Само собой. Мало у нас в городе осталось тех, кто понимает, в каком они положении. Но с проходимкой об этом говорить точно не стоит. Ты же не местная, я прав?» «Да, а как вы?» «Твоя одежда, поведение, манеры. Здесь, в Мастифе, не так, как в Зильде или еще где. Если не хочешь выделяться, держись строже. Добреньким быстро на шею садятся». «Спасибо, я учту». «А насчет твоего вопроса? Поблизости есть гильдия. Древняя жемчужина зовется. Там есть парочка дриад. Они вроде как с авантюристами в лес ходят в качестве носильщиц, лекарей, ну и девок для развлечений, разумеется». «Большое спасибо. Если честно, я удивлена, что еще остались те, кто считает дриад рабами и...» «Эй!» Резко приблизившись, эльф схватил девушку за руку, оскалившись. «Для твоего же блага дам совет. Это слово здесь не используй». «Ага, я поняла». «Такие, как я, еще остались. Только вот в любом случае сделать мы ничего не можем. Все по правилам, как говорится. Дриады у нас такие же жители города. Они сами решили ноги раздвигать да силу растрачивать. Эх, видела бы все это королева Бессарина. Ну да ладно, иди давай, не привлекай внимания». «Да». Забрав корзину, девушка накинула капюшон, скрыв волосы и уши, а после направилась вдоль по главной улице. Дорога оказалась недолгой. Метров через 500 она завернула в переулок и, убедившись, что слежки нет, запрыгнула сначала на забор, а затем и в окно второго этажа. Здесь располагается простенький бар. Сидя на кровати и листая какую-то книгу из шкафа в этой комнате, я остановил палец на странице, взглянув в сторону окна. В ту же секунду показалась Аура. Запрыгнула и уселась на подоконник. В руках держит корзину с фруктами. «Вернулась, погляжу». Усмехнулся, отложив книгу и сев на край кровати. «Ага, и все же мастиф удивительно красив. Давай по делу». «Да». Улыбка испарилась с лица эльфийки. Она сосредоточилась, уставившись на меня. «Стражи в городе прилично, но листовок с нашими портретами нигде нет. Опять же, гуляя по городу, я слышала, как несколько стражников обсуждали какого-то беглого человека. Похоже, меня они попросту не ищут». «Если так подумать, это логично». «С чего это?» — хмыкнула эльфийка. «О том, как ты выглядишь, могли рассказать только беглые ассасины, да стражники у врат в тоннель в Зильде. Уверен, искать начнут, когда непосредственно заметят со мной здесь, в столице. Ну, а до тех пор все спокойно». «Что еще узнала?» «Мне встретился торговец, который рассказал, что еще остались недовольные тем, как ведут себя дриады». «Даже если и так. Если собрать толпу, вряд ли хоть один выскажется на этот счет. Жизнь в городе течет довольно мирно и спокойно. Однако количество стражей и отсутствие тех, кто против всего этого, дает четкую картину». «И что будем делать?» «Узнала о дриадах». «Поблизости есть гильдия. Там можно взять дриаду в качестве товарища. Мне сказали, авантюристы так делают. Только я не думала, что здесь есть такие места. Куда же без них? Великий лес полон сюрпризов. Да и фею здесь захапать можно. Я слышал, что даже священная может попасться, если повезет. Было бы неплохо найти для тебя такую. А я к своей уже привыкла, — хмыкнула эльфийка, спрыгнув с подоконника. Не привязывайся к простой возвышенной фее. Она слабая. Найдем ей твою замену и отпустим потом. Жаль, конечно. Послушай, а я вторую могу подчинить? Слышала, так делают. Можешь, но все зависит от того, справишься ли. Ты довольно сильна, но физической силы маловато. Сила души зависит от многих факторов. Поступки, действия, колеблешься ли в решениях, твоя воля. Феи видят тех, кто хочет их подчинить насквозь. Да уж, непростое это занятие. Значит, в прошлой жизни ты был силен душой, поэтому смог подчинить трех древних фей. Здесь не все так просто. Но давай опустим эту тему. Лучше прогуляемся. Довольно быстро мы с Аурой добрались до гильдии, о которой ей говорили. Она отправилась внутрь, а я осмотрел здание со всех сторон. Стражи в городе много, но попадаются они не везде. То патрулируют, то собираются в одном месте. Именно поэтому скрываться не так уж и сложно. Да и, надо признать, с теми же ассасинами они не сравнятся ни в силе, ни в скорости, ни в смышленности. Минут через 10 девушка снова показалась. Вышла и сообщила, какую комнату сняла. Как сказала, помимо того, чтобы дриад брать с собой на задание, можно просто провести с ней время. Хорошо, что на половой признак здесь не смотрят. После она направилась обратно внутрь, а я немного выждал. Знаком было то, что эльфийка раскроет ставни. Как это случилось, я осмотрелся и забрался наверх, запрыгнув в окно. Удивленное лицо снятой девушки нужно было видеть. Дриада с коротко постриженными зелеными волосами зависла в центре комнаты. Она уже принялась расстегивать пуговицы на блузке, но сейчас руки замерли. Аура же уселась на кровать, закинув ногу на ногу. «Вот и первая встреча!» Улыбнувшись, забрался в комнату и закрыл ставни. А после взглянул на ошарашенную сотрудницу этого места. Подойдя ближе и опустив ее руки, самолично застегнул пуговицы, продолжая улыбаться. «Послушай, я хочу поговорить с тобой». «Вы пришли украсть меня, да? Украсть, как других». «Чего? Вас крадут?» «Я буду кричать. Если вы что-то сделаете, то сюда тут же сбегутся стражники и...» «Успокойся, дурочка, никто тебя красть не будет». «Но расскажи, о чем ты?» «Похоже, вы и правда не знаете. За последние несколько месяцев пропало 5 дриад из гостиниц и магазинов». Поговаривают, что их похищают, чтобы потом перепродать, но никто точно не знает. — А как же магия подчинения? — Я не знаю подробностей. — Так, ладно, давай сначала. Взяв ее за руку, отвел к кровати и усадил рядом с Аурой. Сам же расположился напротив. Скрестив руки на груди, сосредоточился. Выражение лица изменилось. Дриада испугалась только сильнее, вздрогнув. Что вы задумали? Как тебя зовут? Кина. Кина, ты владеешь способностями своей расы? Конечно, но нам запрещено ею пользоваться, когда мы с клиентами. Считай, что моя спутница дала добро. Воспользуйся силой и хорошенько рассмотри меня. Она кивнула, а после глаза позеленели. Как и думал, не прошло и полуминуты, как девушка охнула, и тут же опустилась на колени, склонив голову. «Господин Инг!» не успела закончить, как Аура кинулась к ней и закрыла рот руками, чтобы не кричала. Меня поразила ее реакция. «Итак, теперь ты все поняла». Подняв взгляд, она снова кивнула. Аура отпустила ее, улыбнувшись. «Простите меня за те слова. Я искренне сожалею, что не увидела в вас господина нашей богини Лины». «Сейчас я не ее господин. Пока что. Кина, у меня к тебе есть дело. Я сделаю все, что в моих силах. Тебе нравится жизнь здесь?» Услышав эти слова, дриада улыбнулась. Взгляд снова опустился к полу. «Господин, каждый день мне приходится делить кровать с разными эльфами. Иногда меня нанимают для путешествия в дикие земли. Там приходится рисковать жизнью и снова отдаваться, растрачивая остатки чести». «Тогда почему не сбежишь в одном из таких походов?» «Как я могу? Перед каждым выходом за пределы города на нас накладывают магию подчинения. А как возвращаемся, снимают». «Умно. Так ты не сможешь ничего сделать своим спутником». «К тому же тогда у меня заберут моих деток». «У тебя и дети есть?» «Двое. Их согласились оставить со мной до возраста продажи. Владелец этого места держит моих детей в строжайшей тайне, чтобы их не купили раньше времени. Он хороший эльф. Правда, скоро им все равно придется начать работать». «Ты сможешь с ними сбежать, случись что?» «Да, но я не посмею так поступить. Дети родились здесь. В Великом лесу они не смогут справиться. Да и я в одиночку вряд ли смогу защитить их от монстров и преследования из городов». «А если я скажу, что есть место, где вскоре соберется целая толпа дриад? И оно на дикой территории». «Целая толпа? Что такого должно произойти, чтобы...» Прикрыв рот руками, дриада уставилась на меня. Глаза налились слезами. Некоторые начали стекать по щекам. «Господин, неужели вы...» «Вскоре все изменится. Как и сказал, у меня для тебя задание, Кина. К моменту, когда правление Кинара оборвется, я хочу, чтобы как можно больше дриад в этом городе знали о том, что нужно будет покинуть город. Расскажи всем, что ваша богиня Лина в этом лесу, не так далеко от столицы. Пусть они, в свою очередь, тоже разносят эти слова. Но будьте осторожны, чтобы информация не попала не в те руки». «Я вас поняла, господин. Вы правда все измените? Спасете нас?» «Вы сами нарекли себя такой судьбой. Я не обещаю, что Лина согласится вам помочь после всего». «Нам будет достаточно встречи с ней, господин. Я, дриада из Великого леса, клянусь вам, что начну новую жизнь». «Боже, до сих пор не могу поверить, что дриады допустили такое. Ну, не мне вас судить. Распространи информацию и будь наготове». «Как будет угодно. Господин, если вы желаете, не нужно предлагать мне свое тело». «А, прошу простить». «Вы все одинаковые». Улыбнувшись, подошел ближе и погладил девушку по голове. «Лина уважала расу дриад, так что не разочаруйте ее, вашу богиню». «Да». Мы просидели в комнате почти час. Так не возникнет вопросов, когда дриада вернется. Аура также вышла с ней через главный вход, а я выпрыгнул в окно, скрывшись на улицах. У нас с эльфийкой непомерно много работы и очень мало времени. С одной проблемой мы частично разобрались. Само собой, сегодня придется проследить, чтобы снова не появились ассасины. А затем направимся в место, которое я также приметил. А именно, к старому древу. Очень радует, что это место не уничтожили после появления Кинары. Когда-то давно там эльфы молились на благо природы. Вера у этой расы очень специфичная, надо признать. Вместо почитания богов они верят в живую природу. Там же есть и мудрецы, что принимают молитвы и помогают нуждающимся. По крайней мере, так было 500 лет назад. Они точно что-то знают об исчезновении Бессарины. Ведь когда-то именно королева Великого леса высадила это древо и наняла служащих.